Первые уроки осторожности. То, что первым прозвище «папа» получил Лев, стало неожиданностью для всех, включая меня самого. Впрочем, он действительно был больше похож на папу, чем Слава. Старше, серьезнее, носит костюмы, придумывает режим дня, контролирует поедание сладкого и ведет себя просто невыносимо. Слава же, которого я обожал по умолчанию и которому не пришлось бороться за мою любовь, столкнулся с другой проблемой. Очень сложно отделаться от роли старшего брата. Между нами было 16 лет разницы и воспоминания о том, как он разрешал мне все-все-все в отсутствие мамы. В 21 год ему было тяжело резко занять серьезную позицию и сменить роль брата на роль отца, а мне — начать воспринимать его по-другому. Мы часто играли в сообщников. Когда я утягивал лишнюю конфету из буфета, а он наблюдал за этим испытующим взглядом, я просил: «Давай только папе не рассказывать». Он соглашался: «Давай». Но однажды, вступив со мной в сговор, Слава вдруг резко передумал: «Нет, давай все-таки расскажем». Тогда я обиделся на него. Но сейчас думаю, что это был не столько отказ от моей просьбы, сколько отказ от позиции брата. Так он сделал первый шаг к роли отца. Но шагов впереди было еще много. Даже когда первый год нашей жизни втроем подходил к концу, я все еще называл Льва папой, а Славу — Славой. И хотя мы понемногу становились похожи на настоящую семью, чувство, что что-то не так, не покидало меня. И не только меня. Казалось, мы все жили с этим ощущением, делая вид, что все в порядке. Но в первый раз реальная жизнь постучалась к нам на мой 6-й день рождения. Она пришла в гости в облике бабушки. Льва в тот день дома не было. Он дежурил на работе. Пока я в своей комнате копался с новыми игрушками, бабушка вполголоса разговаривала со Славой в зале. «Сколько вы еще собираетесь жить вместе?» — спрашивала она. «Вы же взрослые люди, а не студенты». «Да хватит об этом», — устало прервал ее Слава. «А почему хватит? Ну сколько вы уже так живете? Ладно ты, но в его-то возрасте пора уже иметь семью и детей, а он сам не заводит и тебя тормозит. Ты же даже девушку привезти домой не сможешь». «Какую еще девушку?» «Вот именно, что никакую. А если бы не он, какая-нибудь уже была бы». Тогда у меня мелькнула мысль подойти к бабушке и успокоить ее. Сказать, что все хорошо, семья уже есть, и она может не переживать об этом. Но что-то внутри меня подсказывало — это плохая идея. А что-то не то, давившее на меня весь год, вдруг задавило сильнее. Смутно я почувствовал, ощутил, что это та самая реальность, о которой говорил Лев, и что я вот-вот с ней столкнусь. «Как всегда!» Бабушка заговорила на тон выше. «Вместо того, чтобы подумать о будущем, ты опять занимаешься какими-то глупостями. Нормальные люди так не...» «Хватит!» — рявкнул Слава. Бабушка притихла. «Я тоже. Это было неожиданно». Слава продолжил. «Я больше не могу. Всю жизнь, с самого детства я это от тебя слушаю. Да хватит с меня! Я живу не вместо, а так, как хочу, так, как ты себе позволить не можешь, лучше тебя. Ясно?» Уходя, бабушка сказала Славе, что разочарована в нем, что он рушит планы семьи и вырос никудышным. Слава раздраженно поторапливал ее, держа дверь открытой. «Уходи уже. Вот он вырастет и будет разговаривать с тобой так же, как ты со мной», пообещала она на прощание. Я смотрел на Славу из своей комнаты, и он казался очень уставшим, будто перед этим долго и тяжело работал. Вернувшись в зал, он лег на диван. Я вышел из своего укрытия. «Слава!» — негромко позвал я, подходя ближе. Он повернул голову в мою сторону и протянул ко мне руки. Угодив в его объятия, я спросил: «О чем она говорила?» Помолчав, Слава сказал: «Раньше люди думали, что наша планета плоская. Когда еще не было науки? Да. Очень давно. Ого. Но были ученые, которые старались доказать, что Земля имеет форму шара. Другие люди с ними не соглашались и очень их не любили. Под угрозой казни их заставляли отказываться от своих взглядов. Почему, если они были правы? Потому что они говорили непривычные и непонятные вещи. Другим людям оказалось тяжело принять то, что они не понимали. Даже если ученые говорили правду, народу было проще их убить, чем изменить свои взгляды. «Ого!» — снова протянул я. «Но так было всегда. Это работает веками. Помнишь, мы смотрели фильм «В погоне за счастьем»?» «Ага». «Там были чернокожие актеры. Еще совсем недавно люди с таким цветом кожи и шанса не имели стать актерами. В Америке они были рабами». «Это как?» «Их не считали за людей. Люди с белой кожей, как у нас, заставляли их работать на себя, били, могли сделать с ними все что угодно». Я слушал Славу, открыв рот. Для меня эта история про нравы прошлых веков звучала как злая сказка. Но почему? Только из-за другого цвета кожи. Он им был непривычен. Так и с теми учеными. И еще со многими вещами в мире. И с нами. А с нами что? Удивился я. Большинство мужчин любят женщин. А большинство женщин — мужчин. Большинство родителей — это мужчины и женщины. Ты сам это заметил. Такие семьи, как наши, непривычны, поэтому мы не нравимся людям. Меня сковал страх. Ученых хотели казнить, а чернокожих делали рабами. Что будет с нами? Об этом я и спросил. Нас убьют? В голосе у меня звенели слезы. «Нет!» — поспешно сказал Слава. Он сел на диван и усадил меня рядом. Сказал, стараясь заглянуть мне в глаза. «Нас никто не убьет. Но нам нужно быть осторожнее». «Как?» «Здесь, дома, мы в безопасности. Тут спокойно. И нам ничто не угрожает. Но с другими людьми мы не можем вести себя так же, как дома. Нельзя никому рассказывать, как мы живем». «А что тогда надо рассказывать?» «Надо говорить, что ты живешь со мной. Только со мной. И все». Я нахмурился. «Врать плохо. Иногда это нужно для безопасности». Я молчал. Слава провел рукой по моим волосам, но я ее откинул. «Микки, нет!» «Послушай, не хочу слушать твои дурацкие истории!» «Я знаю, что тебе страшно. Думаешь, я этого не понимаю, но мы должны быть осторожны». «Не должны!» «Существует такая вещь, как родительские права». «Что это?» Я посмотрел на Славу. «Это документы, которые разрешают взрослому заботиться о ребенке. И только тот, у кого они есть, может за тебя отвечать. Твои документы у меня. Но их могут забрать». «Кто? Почему?» «Органы опеки. Такие семьи, как наши, им не нравятся. Нас никто не убьет, но чтобы быть вместе, мы должны быть осторожны». «Мы покажем им, что у нас все хорошо, и они ничего не сделают». «Микки, я скажу, что люблю вас, и они меня оставят». «Нет, Микки, им бесполезно что-то говорить». Он повысил на меня голос. Я с удивлением посмотрел на него, а он на меня. «Просто немного осторожности, и все будет в порядке», — сказал Слава. «Почему мы должны прятаться, как преступники?» «Я не знаю», — честно ответил он. «Но мы должны». «Хорошо». Я произнес это очень тихо, но Слава услышал и кивнул.